Интерну было приказано отправиться под душ и исчезнуть с глаз. Интерн не двинулся с места, он остался стоять перед профессором, снова и снова повторяя свои доводы. Когда он делал заявление о смерти, сердечная и дыхательная активность у его пациентки отсутствовала уже 10 минут. Ее сердце и легкие прекратили жизнедеятельность. Да, он проявил упорство, потому что впервые за врачебную практику ощутил, что эта женщина не намерена умирать. Филипп увидел в глубине ее открытых глаз, что она борется и пытается выплыть. Тогда он стал бороться вместе с ней, пусть это и выходило за привычные рамки, и 10 минут спустя, вопреки всякой логике, в противовес всему, чему его учили, сердце вновь стало биться, легкие вдыхать и выдыхать воздух. «Вы правы», — продолжал Филипп, — «мы врачи, и мы не знаем всего. Эта женщина тоже врач». Он умолял Фернштейна дать ей шанс. Известны случаи, когда люди возвращались к жизни после 6 месяцев комы, хотя никто ничего не понимал. Ни у кого никогда не получалось то, что получилось у нее, и неважно, сколько будет стоить ее содержание в больнице. Не позволяйте ей уйти, она не хочет, и она нам это сказала. Профессор выдержал паузу, прежде чем ответить. «Доктор Стерн, Лорен была одной из моих учениц. У нее был тяжелый характер, но был и настоящий талант. Я очень уважал ее и питал большие надежды в отношении ее карьеры, как и в отношении вашей. Разговор окончен». Стерн вышел из кабинета, не закрыв дверь. В коридоре его ждал Фрэнк. «Что ты тут делаешь?» «Да что у тебя с головой, Филипп? Ты знаешь, с кем ты говорил в таком тоне?» «Ну и что?» «Тип, с которым ты говорил, профессор, он знал эту женщину. Он работал с ней 15 месяцев. Он спас больше жизней, чем ты, возможно, сумеешь спасти за всю врачебную карьеру. Ты должен научиться контролировать себя. Честное слово, иногда ты слетаешь с катушек. Отцепись от меня, Фрэнк. Свою порцию нравоучений я уже получил». Глава 3. Доктор Фернштейн закрыл дверь кабинета, снял трубку, заколебался, повесил ее, сделал несколько шагов к окну и решительно вернулся к телефону. Попросил, чтобы его соединили с операционным блоком. «Это Фернштейн, готовьтесь, мы оперируем через 10 минут. Сейчас отправлю карту». Он аккуратно повесил трубку, покачал головой и вышел из кабинета. В двери нос к носу столкнулся с профессором Вильямсом. «Как дела?» — спросил тот. «Угостить тебя кофе?» «Нет, я не могу». «Чем ты занят?» «Глупостью. Собираюсь делать глупость. Мне надо бежать, я позвоню». Фернштейн вошел в операционный блок. Зеленый халат был ему узковат в талии. Медсестра натянула ему на руки стерильные перчатки. В огромном помещении операционная бригада окружила тело Лорен. Позади ее головы монитор пульсировал в ритме ее дыхания и ударов сердца. «Как показатели?» — спросил Фернштейн у анестезиолога. «Стабильные, очень стабильные. Пульс 65, давление 120 на 80. Она спит. Газовый состав крови нормальный, можете начинать». Профессор Фернштейн скальпелем сделал надрез на бедре вдоль перелома. Начиная раздвигать мускулы, обратился ко всей бригаде. Называя их своими дорогими коллегами, он объяснил, что сейчас они увидят, как профессор хирургии с 20-летним стажем приступит к хирургическому вмешательству, которое соответствует уровню студента 5-го курса, репозиции бедра. «А знаете, почему я это делаю?» «Потому что ни один студент 5-го курса не согласился бы провести репозицию бедра пациенту, который церебрально мертв уже более 2 часов». По этой причине он просит не задавать вопросов, дел тут максимум на 15 минут, и он благодарен им за то, что они включились в игру. Лорен — одна из учениц Фернштейна, и все присутствующие в операционной понимали хирурга и готовы были его поддержать.